В развалинах старого храма, в предгорьях, за которым присматривали мрачные стражи, Ашкуб начала учить его вскрывать покров реальности. Первые попытки Эриба выходили неуклюжими и постыдными. Как и было велено, он проводил ножом Ашкуб по воздуху, но лишь изредка получал требуемый разрез. Да и тот был слишком мал или слишком недолговечен. Потребовалось замучить и принести в жертву немало храмовых рабов, пока он не овладел первой частью ритуала. Одно дело перенести чей-то разум в Империи, воин, и совсем другое – попасть туда воплоти. Для наглядности она постучала ему по затылку. «Ты должен сконцентрироваться, учись, смотри». Она отобрала нож, пробормотала слова и провела им под углом, который невозможно было описать в земной системе координат. Воздух рассекла светящаяся щель. Свирепо улыбнувшись, Ашкуб исчезла. Эриб снова заметил, что ей не требуется жертвоприношение, чтобы открыть проход, и его решимость на мгновение дрогнула. «Терпение», — сказал он сам себе. Она вернулась так же, как и обычно, приведя с собой очередную погруженную в транс жертву, кровь которой предстояло пролить во славу богов, чтобы Эриб сделал еще одну попытку. По ночам Ашкуб не давала капеллану спать, заставляя медитировать, чтобы очистить разум и обезопасить душу. Она укрепляла его дух заклинаниями, однако недостаток сна начинал сказываться. Генетический дар Легионас Астартес уже не справлялся. Груда голов рабов со стекленевшими глазами, которую она соорудила на дальнем краю храма, ориентир для возвращения в материальную вселенную, неуклонно росла. А потом, на 64-й день, ему удалось. Неописуемо устав, он сделал пас ножом. Бесконечное повторение заклинания выматывало его, а проклятие и оскорбление Ашкуб практически вывели из себя. Он чувствовал апатию, слова срывались с губ неосознанно. «Да-да!» – заверещала жрица. «Проход открыт, теперь иди! Иди, закрой свой разум, вспомни все, что я тебе говорила!» Он поднял взгляд и, не раздумывая, шагнул внутрь. Что он ощутил? Падение. Вцеплявшихся в него существ. Колоссальную и непоколебимую мощь. Одно дело глядеть в варп духовным оком, но находиться там телесно. Он бы никогда не смог облечь это в слова. Мало кто смог бы, поскольку попасть в это царство означало смерть для любого живого существа. И все же. Он ощутил, где должен выйти, при помощи чувств, о существовании которых не знал. Темный апостол упал на землю всего в нескольких метрах от кучи разлагающихся голов. Пока он лежал и тяжело дышал, Ашкуб присела рядом. Она оглядела его сверху донизу, а затем вытянула руку, прикрыла глаза и тихо произнесла заклинание провидения. Ее сознание погрузилось в него, а затем нечеловеческие глаза вновь резко открылись. «Это ты! В твоем теле никого нет!» Изможденный Эриб поднялся с земли. «Теперь отдохни!» – произнесла Ашкуб, и в ее голосе слышалась слабая примесь гордости. «Завтра ты должен повторить!» Его путешествия становились более протяженными. Сперва за пределы руин, затем в удаленные поселения. По ночам Эриб бродил по пыльным улицам. Он нашел бы себе место в больших городах, поскольку там были несущие слово. Но заметив братьев-легионеров, он быстро скрывался из виду. Темный апостол старался не терять самообладание. Чувство триумфа было столь сильным, что он бы с радостью закричал бы в небеса. Эриб начал сам приводить к их логову жертв. Место стало омерзительным, там жужжали мясные мухи и разило застарелой кровью. Впрочем, для кратких переходов ему уже не требовалось убивать. Он задумывал все более длительные путешествия, поначалу небольшими шагами, пока, наконец, не смог обойти всю планету за одну ночь. По мере роста его мастерства, кратковременная гордость Ашкуб преподанным уроком сменилась настороженностью. Ведьма держалась поодаль и почти ничего не делала. Она практически не разговаривала с ним и, казалось, проводила много времени в трансе, но не мешала ему учиться. Затем Эриб бросил вызов Луне. Он стоял на озаренных дневным светом болотах и изумленно глядел на ночную сторону Давина, где был считанные секунды назад. Как бы далеко он ни забирался, ощущение времени, проведенного в варпе, мало менялось. Одно и то же чувство силы и страха. Старание оставить в сознании только место назначения. Падение из одной реальности в другую. Ему не хватало изящества Ашкуб, но он знал, что способен пройти дальше, чем она. Он стал сильнее, и они оба это знали. Ведьма совсем перестала его наставлять, перестала есть. Эри предполагал, что она готовится к концу. Его это злило, но он не покидал храма. Он устроил себе последние испытания. Темный апостол с хлопком возник в своих покоях на борту Длани Судьбы. силой вылетев из варпа. Он врезался в железную кафедру, расшвыряв по полу книги, манускрипты и инфопланшеты, и со смехом упал на них. Лежа среди груды тайн, он долго и громко хохотал. Он без каких-либо маяков и наводящих сигналов определил местоположение корабля, который на полной скорости двигался через варп. Прибыл в собственное, запертое и недоступное для посетителей святилище, и никто его не заметил. «Я и впрямь, длань судьбы», – пробормотал он себе под нос. Прежде чем Эриба обнаружили, он вновь скрылся, вернувшись в разрушенный храм на дальнем краю сегментума Ультима. Теперь старой ведьме пришло время умереть. «Лорд Корфаэрон, вы стали столь самоуверены, что полагаете, будто достойны тайн самих богов», — произнес Эриб. «Я первый среди служителей богов», — настаивал Корфаэрон. «Я издревле следовал за ними и требую, чтобы мне сообщили об их целях. И в отличие от тебя, апостол, они не отказывают мне. Ты обещал раскрыть предназначение этих атамов. Раскрой, это приказ». Эриб нахмурился. Старик его разочаровал. «Да будет так, мой повелитель. Как и варп-склянки, это дар богов. Скрытая в них сила может уберечь носителя от вреда или же помочь ему творить великое колдовство. Впрочем, да будет вам известно, что это зависит от способностей обладателя». «Это более чем загадочно, мой господин», — заметил Ундил с многозначительной ухмылкой. Федерал Фелл рассмеялся. Эриб пожал плечами. «В таком случае я излагаю истину глухим. Эти атамы не просто ритуальные символы, а орудия просвещения. Нанесенная ими рана может поставить даже самого могучего героя на службу нашему делу, открыв ему глаза на величие хаоса и вероломство императора. Я не ощущаю подобной силы, лишь смертельный дар», – пробормотал Квор Вандар, держа клинок возле закрытых глаз. Хотя есть некий отголосок, он наморщил лоб, словно силясь услышать. «Как я уже говорил, магистр Вандар», – холодно произнес Эриб, – «это зависит от способностей носителя. Их можно использовать для любых целей». Казалось, Корфаэрон увидел клинок в новом свете. «Говоришь, это орудие просвещения?» – переспросил он с блеском в глазах. «Просвещение или совращение?» «Обращение, мой повелитель, среди прочего. И вы, несомненно, не расскажете нам, что это за прочее?» – спросил Ксир. «Боги не станут давать вам силу с ложечки, господа. Не стану и я. Ее нужно познать и получить. Учитесь, как я, или же останетесь на обочине пути в грядущие месяцы и годы. Выбор за вами. Я лишь указал на будущие свершения, в надежде, что вы, возможно». Он прервался и опустил глаза. «Что ж, на этом все. Я вижу в каждом из вас некое величие». «Разумеется», — сказал Фел. «Но зачем? Скажите нам, иначе мы не примем ваши клинки, какие бы чудеса вы ни сулили. Вы, несомненно, не станете ожидать, что мы столь слепо последуем вашим нашептываниям». «Нет, конечно же, нет». «Тогда какова причина того, что вы вручаете нам эти атамы?» Эриб широко улыбнулся. Он мгновение сдерживался, смакуя накопившееся раздражение остальных. Рабор плашмя ударил клинком по столу и встал. «Судьба», — наконец произнес Эриб. И при звуке этого слова по его позвоночнику прошел восхитительный трепет. Когда Эриб вернулся, Ашкуб ждала его. Она наблюдала, как он приближается. «Я научился у тебя всему, чему мог, жрица», — произнес темный апостол, сбросив грубую рясу. «Это так. У меня здесь осталось лишь одно дело». «Я это предвидела», — согласилась она. Ведьма не стала сопротивляться, когда он опустился на колени и пригвоздил ее к полу в центре храма при помощи семи атамов. Противоестественные клинки погружались в камень, словно горячий нож в лед. Она кричала, пока Эриб повторял ритуал, который Ашкуб на его глазах проводила над давинским жрецом в день, когда отправляла Эриба на встречу с магистром войны. Она ни о чем его не умоляла, даже пока он сдирал иссохшую кожу. Лишь судорожно вздохнула, когда он вонзил последний из клинков в обнажившиеся мускулы на ее груди. Жрица еще оставалась в сознании, когда темный апостол вырезал ей сердце и вгрызся в него. Кровь потекла по его подбородку, и ее глаза затрепетали. «Такова воля богов», – прошептала она. Странно, но она умерла с улыбкой на лице. Эриб жевал и глотал, и трансчеловеческая физиология брала свое. Его посещали вспышки воспоминаний и мыслей жрицы. Ее мудрость принадлежала ему, и он наслаждался. Эриб стал жевать медленнее. Ему попалось недавнее воспоминание, которого он не ожидал. Лицо в тени, тайная встреча. Он снова сглотнул и укусил еще раз, терзая зубами тугие мышцы. Как бы он ни концентрировался, он не мог пролить свет на это лицо. Впрочем, кем бы ни был незнакомец, их разговор чрезвычайно обрадовал Ашку. Эри понял, что его провели с местью. Ведьма ждала, что он убьет ее. Как бы сильно Ашкуб не хотела жить, но она умерла, служа богам. Возможно, это была часть чего-то большего, о чем ему уже никогда не суждено было узнать. Издав разочарованный крик, он отбросил остатки сердца и стал раскачиваться на пятках возле останков тела жрицы. Терпение. Он научился, чему хотел, однако не был удовлетворен. Ашкуб победила. Нож у него в руке загудел на резкой тревожной ноте, звучавшей на пределе восприятия. Остальные один за другим подхватили нестроенный мотив. Хриплый звук был ужасен, пока не запел восьмой нож. И тогда какофония превратилась в произведение неупорядоченной красоты. Как описал примарх, Эрик впервые услышал восьмеричную песню хаоса, и перед ним открылось будущее. Затем ноты медленно стихли. Эрик забрал клинки с тела жрицы. Финальный акт святотатства совершился, и осколки были готовы. Пока он собирал их, они пощипывали руку. Темный апостол непринужденно провел одним из них, тем, который выбрал для себя, по покрову реальности и шагнул обратно на длань судьбы. Эрип вышел из зала первым. Вплотную за ним следовал сержант Ундил. Кор Фаэрон выглядел озлобленным, а у темного апостола не было запасов терпения на очередную демонстрацию силы. Его беспутность многих злила. Какое ему было дело? Теперь его боялись, и это давало ему контроль над всем. Задачи были близки к выполнению. Осколки будут там, где ему требуется, и пролитая ими кровь сможет приблизить как минимум предвиденное им будущее. Если Ларгар намеревался избавиться от Эриба, то его ждет разочарование. Неважно, что 8 осколков дают собратьям-командующим возможность тоже скрыться с Калта. Научатся они летать сквозь имматериум в случае необходимости или нет, что ж, кое-что он оставит на волю богов. Загрузка данных приостановлена. Начата процедура очистки. Ушкул-ту. Мы – закат святости, живущая в восьмом не умрет. Сброшенные вниз воссядут на престолы, меняющаяся вечно, корчащаяся в утробе могилы переродится. Живущие без оков будут освобождены. Мы – шаги нового солнца, мы – дети погребального костра. БК. Критическая ошибка. Невозможно найти переменную. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка, ошибка, ошибка. Мы поднимаемся. Начинается.